Светлая тьма. Найденыш. Глава 1. В богато обставленном кабинете уже давно не было так пусто. Хозяин не появлялся здесь больше 13 лет. Покрылась пылью кресло-качалка, сделанное одним из лучших одаренных мастеров, еще лет 100 назад. В углу появилась паутина, в центре которой сидел голодный паук и не понимал, почему здесь нет добычи. Вся мебель в кабинете была невероятно старой и ценной. Такую не делают уже очень давно. Ручная работа. Зачарованные материалы. В каждую деталь мастер вкладывал частичку себя, и от этого обычный стол превращался в произведение искусства. На стенах висели старинные картины. Верхние полки книжного шкафа заставлены старинными изданиями. Все, что только имелось о силе крови. Все собранное человечеством за века развития дара. А на нижних полках лежали толстые тетради, исписанные аккуратным почерком. По одной тетради на род, который мог помочь улучшить силу крови. Две такие же папки лежали на столе. На одной было написано «Чернышовы», на второй «Апраксины». Папки были соединены между собой множеством черных линий. Они словно все выгорели, превратились в пепел, и лишь одна из этих линий была белой. Она светилась изнутри, озаряя этим светом кабинет. Здесь никогда не было электричества, никаких современных штучек. Все, как и 100 с лишним лет назад, когда только был построен этот кабинет. Принадлежал он лучшему Евгенику Апраксиных, человеку, который всю свою жизнь отдал служению роду. Иначе просто и быть не может. Любой Апраксин должен заботиться о процветании рода. А что может быть важнее появления в роду сильных потомков? Новое поколение должно превосходить предыдущее. Не только по силе дара, силе крови и силе разума, но и по возможностям развития. Вот только в старших семьях уже давно урезали эти возможности до минимума. Слишком оберегают они своих наследников. Не дают им самостоятельно ничему научиться. Показывают чужой опыт и чужие ошибки. Никто не хочет рисковать, а без этого невозможно дальнейшее развитие. Хозяину кабинета было прекрасно известно, что подобное воспитание не позволяет раскрыться силе крови и на 20%, о чем он неоднократно говорил, но совет рода никогда не прислушивался к нему. Они считали, что отпускать на самотек развитие наследника слишком опасно. Нельзя ему давать свободу, нельзя позволять ошибаться, особенно в применении дара. И всем плевать, что уже давно идет стагнация, что новое поколение ничем не превосходит предыдущее, а в чем-то и вовсе уступает ему. Сила крови в таких детях не пробуждается в должной мере. Опыт предков навсегда остается лишь их опытом, не передаваясь следующим поколениям, оставаясь где-то глубоко в геноме человека. Когда только появились первые старшие семьи, лучшие их представители поняли, что необходимо развивать дар, и сделать это можно только за счет другой крови. Главным условием здесь было, чтобы изначальная кровь была сильнее. Тогда и появились такие специалисты, как хозяин кабинета. В то время к ним прислушивались и считали их слово главным, но не сейчас. Поэтому хозяин кабинета и решил взять все в свои руки. Сделать так, чтобы наследник не был ограничен в развитии. Лишить его всего. Потребовалось несколько десятилетий тяжелейшей работы, чтобы все детали пазла сложились, и все необходимые условия были соблюдены. Каждый день хозяин кабинета заглядывал сюда и делал записи. И с каждой новой записью его убеждение в своей правоте росло. Дети, которых оберегали, получались никчемными, слабыми, с трудом могли пробудить в себе силу крови, а те, кто гарантированно мог это сделать, подвергались огромному риску. Но все изменилось 13 лет назад, когда благодаря череде самых невероятных событий удалось совместить членов двух старших семей, и не обычных, а наследников первой линии. 13 лет назад частный медицинский комплекс в недавно образованном Чернышово-Апраксинском княжестве, бывшие имперские земли. Времени остается совсем мало, необходимо срочно проводить операцию и извлекать детей. Мой дар не способен пробиться через защиту Анастасии, близнецы не хотят, чтобы маму обижали, и это все очень сильно усложняет, сказал сильнейший целитель империи, Павлов Иннокентий Алексеевич, когда попробовал использовать свою силу. Вот уже, как полгода он не может ничего сделать как целитель. Да и лечение Анастасии Чернышовой-Апраксиной происходит исключительно самыми простыми методами, доступными человечеству. Ни о каком целительстве здесь и речи не идет. Мы будем их сдерживать, а вы делайте все, что нужно, ответил целителю Григорий Апраксин, и с ним согласился хмурый Дмитрий Чернышов. Еще в палате находился муж Анастасии, но он не отходил от жены. постоянно держал за руку и старался хоть как-то облегчить ее страдания. Близнецы признавали только его и дедушек, только эти трое могли пробраться через установленную ими защиту. Павлов быстро отдал все необходимые распоряжения, и в палате сразу начали суетиться его ассистенты. Все необходимое оборудование уже было подготовлено. Анастасия не плакала, не кричала, она только просила спасти ее мальчиков. Первого назвать Александром, а второго – Виктором. Говорила, что Саша будет старшим и всегда должен заботиться о Викторе. А затем она замолкла и пережила очередной приступ боли. После чего вновь говорила одно и то же. Она не остановилась, даже когда скальпель коснулся ее плоти и сделал первый разрез. Павлов действовал уверенно и профессионально. Он являлся не только лучшим целителем империи, но и одним из лучших врачей, способных работать без дара. Уже через 5 минут первый ребенок появился на свет, и палату огласил его требовательный крик. Это стало началом страшных событий. Вместе с криком из малыша начала вырываться тьма, мгновенно убивая всех, кого касалось. И первым оказался Павлов, абсолют, которого все считали едва ли не бессмертным. Сила мальчика не тронула лишь его родных, но и они не могли ничего сделать, не могли подавить вырвавшуюся на свободу мощь. В это время дверь в палату открылась, и в нее вошли двое. Маленькая старуха, закутанная во тьму, и высокий старик, озаренный ярчайшим светом. Они могли противостоять силе мальчика, могли заблокировать ее в любой момент, но не стали этого делать. Этот ребенок останется на воспитание семьи. Какой, решать не им. А вот второго они заберут и сделают так, чтобы его сила не смогла высвободиться раньше времени. Лучшие евгеники двух кланов, некогда сильнейшие одаренные в своих семьях, возлюбленные, которым не суждено было быть вместе. Слишком не подходили они друг другу по многим параметрам, но через 3 поколения им все же удалось соединить 2 старшие семьи, и сейчас плоды этого соединения были перед ними. Они сделают все, как это было раньше. Этот ребенок положит начало новой эре одаренных. Не зря же говорят, что новое – это хорошо забытое старое. «Ты сможешь помочь девчонке?» – спросила старуха, беря на руки второе дитя. Мальчик оказался с необычными глазами. Один зеленый, второй практически черный. И он не кричал, в отличие от брата. Лишь любопытно рассматривал открывшийся перед ним мир. И тьма, окутавшая здание, не могла помешать взгляду мальчика. Она боялась его и в то же время желала служить ему. Она отдала все детям. «Я могу помочь только нашим непутевым внукам». «Все же они уже смогли подняться на ступень абсолюта», — ответил спутник старухи. Сам он также пытался посмотреть на своего далекого потомка, но младенец явно не хотел этого и пытался отпугнуть старика. Это вызвало у него улыбку. «Бойкий какой! Уверена, что не его нужно оставлять. Уверена, неужели ты не чувствуешь, что в этом ребенке смогли воплотиться оба дара?» Сила крови двух старших семей объединилась в крохе, эволюционировала, чего мы и добивались. А второго будет воспитывать семья, чья сила крови оказалась сильнее. «Ты согласен?» Старик согласно кивнул и направился к своему внуку, который боролся с навалившейся на него силой. Боролся безуспешно. Если старик не поможет ему, то бой будет проигран. Но сейчас слишком рано. Семья не может лишиться абсолюта. Как не может его лишиться и семья старухи? Надеюсь, что мы сможем найти его, когда придет время. С этого момента, твоя судьба в твоих руках. Старшая кровь обязательно тебе поможет. Сказав это, старуха вместе с ребенком на руках исчезла, забрав с собой всю тьму. Дальше дело было за стариком. Он поможет внукам и сделает так, чтобы они больше не вспоминали о втором ребенке. Сегодня он погиб вместе с матерью, отцом и всеми людьми, что находились в медицинском центре. Ужасная трагедия, которая даст новый виток в развитии одаренных. Двуталантный одаренный пришел в этот мир, и ему предстоит многое в нем изменить. В худшую или лучшую сторону, покажет время. Александр Иванов навсегда умер в тот самый день, как официально покинул стены детского дома имени Максима Горького. Умер, оказавшись в машине Азаровой Ольги Леонидовны в тот самый момент, когда сработало самодельное взрывное устройство. Как оно туда попало, никто не мог сказать, да никто и не хотел заниматься этим делом. Одного короткого звонка от Апраксиных хватило, чтобы замять дело. Погибла директриса и один воспитанник. Больше никто не пострадал, если только не считать тот факт, что буквально через пару месяцев после случившегося в детский дом повалили родители, которые искали себе уже взрослого ребенка, а не как обычно, КВП-младше. Так, детский дом покинуло сразу 6 мальчишек от 12 до 15 лет. Новые родители прибыли за ними из разных уголков страны, причем столь отдаленных, что даже учитель географии в любой из столичных школ не сможет вот так сразу ответить, где находятся эти населенные пункты. На всех детей были куплены билеты, кому на поезд, кому на самолет, и все они в этот же день отправились в новую жизнь. Только проводники поездов и бортпроводники самолетов так и не встретили этих детей, как и их родителей. Места оказались незанятыми, а билеты сгорели. Сами же дети находились все вместе, в сопровождении своих новых родителей, которые им ничего не объясняли, только сказали, что скоро будут дома. Фургон, в который посадили детей, был оснащен всем необходимым, имелся даже небольшой холодильник с едой. Сами новые родители не поехали вместе с детьми, только двое. Один мужчина сидел за рулем фургона, а второй рядом с ним. Остальные сказали, что поедут впереди на других машинах, и это уже было очень странно. Я не понимаю, что здесь происходит, но мне это очень не нравится. Убедившись, что водитель и пассажир переднего сиденья точно его не услышат, сказал Серый. Он собрал ребят рядом с собой и посмотрел каждому в глаза. Еще в детском доме они очень удивились, что решили усыновить сразу 6, причем одновременно и без долгих посещений детского дома, без общения с понравившимся ребенком и всего прочего, что предшествует усыновлению. И сразу всех, кто подрабатывал мытьем машин на стоянке. Александр говорил им, что обязательно заберет всех, но он говорил, что на это нужно время, и не стал бы он делать это вот так, без предупреждения. Поэтому этот вариант ребята отмели сразу же. Вы как хотите, а я собираюсь сбежать отсюда. Серый был не самым старшим в этой компании, но все равно все к нему прислушивались. После ухода Александра он занял его место и уже смог доказать, что способен решать проблемы не хуже него. Дело со царапанной машиной было решено в пользу ребят. Тот мужик даже извинился и сам выплатил им компенсацию. И пускай никто из парней не знал, что Серый был не причастен к этому, он решил ничего не говорить. К тому же Серый уже показывал ребятам, что он способен использовать дар, покрывать руки огнем. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы закрепить свои лидерские позиции. А еще этого должно хватить, чтобы сбежать из машины. «Как ты собираешься это сделать?» Бросив быстрый взгляд в сторону водителя, спросил Вовка Рогов, самый старший из этой компании. Месяц назад ему исполнилось уже 15. Работой по мойке машин Вовка копил себе на жизнь после выпуска из детского дома. Он собирался поступить учиться в университет, а для этого нужно было много денег. Как раз за 3 оставшихся года он собирался накопить на оплату первого года обучения. «Машина быстро едет, а я не уверен, что у нас удастся справиться с этими мужиками. Ты видел, какие они огромные. Здесь даже твой дар не поможет. Не умеешь ты им пользоваться». Тут Вовка был совершенно прав, поэтому Серый не стал на него обижаться. Да и не знал Вовка, что Серый смог довольно сильно продвинуться и даже превратил в лужу расплавленного металла консервную банку, что нашел возле забора. «Машина не будет ехать постоянно, мы по-любому будем останавливаться, и вот на одной из таких остановок предлагаю начать действовать. С мужиками мы не справимся, но нам и не нужно этого делать. Сам сказал, что вон, какие они здоровые. Как думаешь, кто бегает быстрее?» «Конечно, мы», — радостно произнес Женька Петров, самый младший. Ему только должно исполниться 12, но уже сейчас он мог дать фору в скорости любому из детского дома. Его даже на соревнования по бегу возили. Правда, он там ничего не выиграл. «Вы что скажите?» — спросил Серый у оставшихся ребят. Даня Иванов, Матвей Сидоров и Юра Карпов. Всем по 13 лет, и держатся они постоянно вместе. 3 друга не разлей вода. Правильные парни. Поэтому Саня и пригласил их к себе работать. Был уверен, что не подведут. Так и произошло. «А если нас правда хотят усыновить? Если все будет хорошо, а мы вот так возьмем и сбежим?» — спросил Матвей. «И куда мы потом пойдем?» — поддержал друга Даня. А вот Юра смог удивить всех. «Нужно бежать. Не нравятся мне эти родители. Какие-то они слишком мутные. Только возвращаться в детдом нельзя. Нас тут же сдадут обратно. У меня же в этом городе тетка живет. Я даже номер ее помню. Нужно будет только телефон найти. Поможет нам свалить из города. Ребята, если вы проголодались, то в холодильнике лежат бутерброды. Еще там сок есть и фрукты. Можете брать все, что захотите. И чего вы все в кучу собрались? Все хорошо. Жизнь в детском доме позади. Заставил всех вздрогнуть голос одного из сопровождающих их мужиков. Он повернулся к ним и широко улыбался, глядя на ошарашенные лица ребят. Да не дави ты на них так сильно. Дай хоть немного понять, что все это взаправду. Осадил своего товарища водитель. Бедолаги, наверное, ко всем незнакомым с недоверием относится. Вон как смотрит на нас. У меня аж мурашки по коже. Ладно, ребят, не буду вас напрягать. Не забудьте про холодильник и поешьте. Меня, если что, Сапфиром зовут. Обращайтесь. Сказав это, мужик сел обратно и включил громкую музыку. Сам не подозревая, какой подарок делает ребятам. Все согласны, что нужно бежать. Дождавшись, пока все кивнут, Серый продолжил. Тогда Вовка и Женька, собирайте еду. Вон там я видел пакет. У меня с собой все деньги, что удалось заработать с мойки, и те, что мне оставил Саня перед уходом. На первое время нам точно хватит. Трое из ларца прикрывают, пока я разбираюсь с замком на задней двери. Все это делаем сразу, как машина остановится. Времени будет очень мало, так что не тормозим. Женька бежит первый, мы все за ним. Все понятно, а куда бежать-то? Спросил Женька. Куда хочешь, главное, чтобы свалить от этих усыновителей, ну и не нарваться на полицейский патруль. Этого нам еще не хватало, ответил ему Серый. Дальше ребята стали ждать. Вовка и Женька споро начали складывать в пакет все, что было в холодильнике. При этом Сапфир посмотрел на них, но лишь хмыкнул, но ничего не сказал. Чего взять с бывших детдомовцев, которые толком ничего не видели. Вот и решили, что нужно быстро припрятать еду, пока не забрали. Серый в это время готовился использовать свою силу. Сделать это по щелчку пальцев у него пока не получалось. Необходимо было настроиться и очень сильно этого пожелать. Могло и не получиться, но не в этот раз. Сейчас Серый был в себе уверен, а группа прикрытия занималась именно его прикрытием. Ждать остановки пришлось минут 20, и к этому моменту уже все было готово. Серый смог призвать свою силу и положил руку на замок, но не успел он ничего сделать, как дверь открылась, и ребята в ужасе отшатнулись обратно в салон машины. Не могло быть и речи о победе. «Куда собрались?» – спросил улыбающийся Александр. Глава 2. Настоящие герои никогда не прячут своего лица, не просят за помощь награду, не ждут, когда их попросят о помощи. Они просто берут и делают. Делают, даже если им самим эта помощь может обернуться боком. Разбираться с последствиями они будут потом. Главное – помощь попавшему в беду человеку. Кого-то этому учат, кому-то понимание столь простых вещей приходит с возрастом, а кто-то таким рождается. И скорее всего, я отношусь именно к последним. По крайней мере, мои новые наставники постоянно твердят именно об этом. Наставники, которых я в буквальном смысле подобрал на дороге. Именно они остановили наш кортеж после возвращения из поместья Беловых. Говорят они так потому, что я решил помочь ребятам из детского дома. Своим ребятам, с которыми мы вместе начинали, и которым я давал слово, что возьму их к себе. Пришло время. Организовать все не составило труда. Люди Апраксиных уже навели порядок в детском доме и разобрались со всем, что там наворотило Азарова. Поэтому все документы были оформлены за один день. Дальше оставалось только найти подходящих родителей, чтобы все выглядело законно. Нужные кандидатуры нашлись очень быстро, и буквально через несколько дней после начала мне сказали, что все готово, можно ехать и забирать парней. С этого момента они разлетятся по всей империи и обоснуются в ее самых отдаленных уголках. Это, по официальной версии. Если кто-то решит проследить за парнями, то наткнется именно на эту версию. Даже если решат проверить записи камер наблюдения в аэропортах и на вокзалах, то увидят очень похожих ребят, которые находились там в назначенное время, а вместе с ними были их новые родители. На самом деле, ребят посадили в неприметный фургон, который быстро затерялся на шумных городских улицах, а вскоре и вовсе выбрался за город, где на одной из неприметных развилок их ждал я. За моей спиной стояли мои новые наставники, и готовились мы к тому, чтобы убраться из столицы и ее окрестностей очень далеко, насколько я и сам не знал. Главное, что мне пообещали помочь устроить ребят, и этого было вполне достаточно. Себя я и сам могу устроить, но мне этого и не нужно было. Наследникам старших семей на самом деле нужно очень мало всего. Пусть Димка, Волк и остальные мои учителя говорили обратное. А вот новые наставники заявляли, что все это брехня, Чушь собачья и ослабление старшей крови. За два месяца до поступления в Академию Годуновых за мое обучение взялись всерьез. Всего два человека, если не считать Димку, которому также предстояло быть рядом со мной. Два человека, которые были способны одним взглядом остановить даже Волкова. А про рядовых бойцов СБ Апраксиных и говорить нечего. Старуха, настолько древняя, что казалось, словно она вылезла из могилы. И старик ей под стать, такой же старый и дряхлый. Только эти старики могли дать фору молодежи. От них буквально исходила мощь, которая заставляла всех окружающих слегка склоняться от почтения. Я это прекрасно видел, вот только сам от чего-то ничего подобного не испытывал. И это стало одной из причин, почему они решили меня обучать. Помочь мне успешно выполнить контракт, подписанный с князем Апраксиным. Старуха представилась Анастасией Дмитриевной, или просто баб Настей, а старик – Алексеем Петровичем. Никаких сокращений он не разрешил, ни один не звал своей фамилии, что было довольно странно. Но я чувствовал себя с ними вполне комфортно, а поведение окружающих говорило, что эти старики вправе командовать. Встреча на дороге, после дня рождения Алексея Белова, стала отправной точкой. В течение двух недель в основном я занимался только со стариками. Еще были редкие уроки с Димкой и тренировки с учителем Тацуей. Этикет, танцы и прочее было отменено, да и не нужно это было. Занятия с Алексеем Петровичем компенсировали все с лихвой, кроме танцев. Этому меня больше никто не учил. Зато мне рассказывали о старших семьях, о том, что значит быть наследником такой семьи, как себя вести и что делать в определенных ситуациях. Многое мне не нравилось, и я так никогда бы не поступил. Но это я, а это аристократы, которые веками общаются с себе подобными, и малейшее проявление слабости моментально оборачивается против них. Поэтому я, в первую очередь, не должен никому показывать слабость. А как оказалось, посчитать за слабость могут очень многое. Например, если я попрошу кого-нибудь о помощи в деле, в котором могу разобраться сам, людей, которые на меня работают, это не касается. Попрошу прощения, ведь члены старшей семьи не могут ошибаться. Бред какой. Пропущу мимо ушей оскорбление или просто грубое слово в мою сторону. И таких примеров еще очень много. Димка мне об этом уже говорил, но он постоянно пытался сглаживать углы, и поэтому картина была неполной. Я не ощущал всей серьезности этого. А вот старики даже не пытались ничего приукрашивать. Мне кажется, они, наоборот, старались преподнести все гораздо хуже, чем есть на самом деле. А еще из меня пытались вывести ребенка. Понятия не имею, что это значит, но старики сказали именно так. Не знаю, получилось у них или нет, но как по мне, ничего не изменилось. То ли они не смогли найти этого ребенка, которого нужно выводить, то ли я просто этого не захотел. Месяц со мной занимались новые наставники. За этот месяц я узнал об окружающем мире и жизни в нем намного больше, чем за предыдущие 12 лет, и большинство этих знаний мне не нравились. Но от реальности никуда не деться. Может, только попробовать изменить ее вокруг себя. И эта мысль мне очень нравилась. Как и нравилось то, с какими знаниями я выйду в мир после окончания контракта. Мойка – это, конечно, очень хорошо, особенно для старта. Но необходимо думать о чем-то более масштабном. И пока у меня на это не было времени, все отнимала учеба. Но я не забывал о том, что обещал Серому и другим ребятам. Поэтому периодически задавал вопросы Волку. И после очередного моего вопроса он выдал, что все уже готово. Даже старики не стали ничего говорить против. Три дня, и вот я стою перед фургоном, в котором привезли моих друзей. А за моей спиной стоят наставники, люди Волка и Димка. «И куда мы теперь?» — спросил я у стариков, когда объяснил все ребятам. А то они уже собрались бежать. Причем Серый очень приятно меня удивил, оказавшись одаренным. Моя ближайший соратник должен уметь отстоять свою позицию, даже если потребуется силой. Договариваться он не умел. «А теперь мы отправимся в место, где нам никто не будет мешать», — сказала баба Настя, и все подчиненные Волка принялись озираться по сторонам, ничего не понимая. «Куда они делись?» — спросил Сапфир и тут же принялся докладывать Волку. «Старики не взяли с собой разумника, приказав ему оставаться на базе. И теперь я знаю почему. Должно быть, он один способен нас найти. Садитесь в машину, отправляемся делать из тебя достойного человека», — сказал Алексей Петрович. «Возражения не принимаются?» — с надеждой в голосе спросил я, но старик покачал головой и указал на фургон, в котором привезли ребят. Старая перечница, Ты хоть умеешь водить современные машины? Наверное, в последний раз за рулем сидел, когда еще машины работали на лошадиной тяге. Решила поддеть старика баб Настя. Представляешь, вообще никогда не сидел. Меня всегда возили. Впрочем, как и тебя. Но ничего, что-нибудь придумаем. Разберемся по ходу дела. Уверен, что это не сложнее, чем управлять старшей семьей. Хотя чего тебе об этом говорить? Ты никогда и не управляла. Всю жизнь провела в тени, дергая за ниточки. И додергалась до того, что мы сейчас имеем. Старуха повернулась в мою сторону и недовольно покачала головой. Хотя я ничего не делал, просто шел сзади и слушал из перепалку, одновременно подбадривая ребят. Они все еще никак не могли отойти от моего сюрприза. Тут ты права, с неохотой согласился Алексей Петрович. Что будем делать с машиной? Как-то мы совсем не продумали этот момент. Точно, мозги уже усыхать стали. А чего тут думать? Давайте я проведу. Меня Арсений научил. Я его в слуги рода еще принял. Был водителем у генерала какого-то, на медведе катался. Это вездеход военный, и меня на нем научил ездить. Даже полиция за нами гналась. Сказал я и увидел гордость в глазах ребят. Старики переглянулись и одновременно кивнули. Тогда ты поведешь. Только одно условие, не гнать. Прикрытие я обеспечу, никто нас не попытается остановить, да и рядом ехать побояться, сказала баб Настя. Я аккуратно, вы только говорите, куда ехать нужно, прочь из столицы как можно дальше, здесь нам могут помешать, слишком много отвлекающих факторов. Отправимся в гости к моему старинному другу, только он не должен ничего об этом знать, или обязательно будет мешать, природники они такие, любят совать нос в чужие дела. Значит, в княжество Шуйских, спросила баб Настя, я все равно не знаю, где это княжество, и как туда добраться, так что говорите, куда ехать, а еще лучше показывайте пальцем, сказал я. Ты смог связаться с князем? Спросил волк у хмурого Александра Ивановича, который просматривал отчеты поисковых групп. Все пустые, даже ни единого намека, куда могли исчезнуть Виктор, Дмитрий, старейшины и еще 6 детей из детского дома. Они просто испарились, прямо из-под носа у бойцов СБ, вместе с фургоном, который был взят на прокат в небольшой конторе на окраине города. А ведь на этом настояла Анастасия Дмитриевна. Заявила, что машины рода слишком хорошие и приметные, что они привлекут лишнее внимание и могут напугать мальчишек, а Виктор этого не хотел. Теперь волку понятно, почему она так настаивала на том, чтобы взять машину на прокат. К тому же у хозяина того проката в этот же день каким-то чудесным образом на счету появилась сумма в 1,5 раза превышающая стоимость нового фургона. Естественно, никаких претензий он не имел и не собирался разыскивать свою собственность, уже бывшую. А помимо этого, было еще множество странностей, и все они связаны со старейшинами, которые собирались покинуть базу. И не просто покинуть, а забрать с собой Виктора и Дмитрия в придачу. Вот только, зачем они потащили за собой балласт в виде 6 детдомовцев, было совершенно непонятно. С князем я связался. Да вот только ничем порадовать тебя не могу. Он запретил их искать, сказал ждать, когда сами вернутся. Григорий Константинович уверен, что это произойдет максимум через месяц, к моменту, когда должны будут состояться выборы кандидата от Апраксиных. А пока мы можем заняться подготовкой к их возвращению. В основном, конечно, ты, но и мне работа найдется. Что ты имеешь в виду? Необходимо поработать со всеми, кто имел контакт с мальчишкой, кто попал под его влияние. А мне предстоит навестить Беловых и побеседовать с другими ребятами, что были у них в гостях в тот вечер. Я знаю, что ты отлично отработал на месте, но проверить необходимо. Просто убедиться, что информация никуда не ушла. Я не уверен, что смогу снять влияние воли старшей крови. Да и не принуждал парень никого верить в себя. Но в любом случае сделаю все, что от меня зависит. Делай и не забывай мониторить новости. Катастрофы, массовые побоища, таинственные смерти одаренных. Возможно, так мы поймем, где находится сейчас старейшина и парень. Надеюсь, что до такого не дойдет, что они смогут вести себя тихо и незаметно. Прямо как ускользнули из-под нашего надзора. Тяжело вздохнув, произнес Ворон. И что я могу делать? Прям все, что захочу. Совершенно не веря в подобную щедрость стариков, спросил я. Все, что захочешь, подтвердила баб Настя. Только не пытайся использовать свою фамилию для решения проблемы. А в остальном, никаких ограничений. Все, что захочешь, в рамках законов империи. поправил ее Алексей Петрович. А если и нарушаешь их, то должен позаботиться о том, чтобы никто об этом не узнал. Знай, что никто не смеет трогать людей, которые следуют за тобой. Сила крови реагирует на подобное очень жестко, лишает силы тех, кто не защищает своих. Разберись с проблемой и постарайся не трогать детей местных аристократов. Я имею в виду не убивать их, просто побить можно. Все же мы находимся в этом чудесном месте инкогнито, как пара полоумных стариков, у которых сразу 8 внуков. Ага, и все мальчишки, один на другого не похож, вредные до жути и непослушные. Но ничего, я еще сделаю из вас нормальных членов общества, вернее, из них. Старушка ткнула пальцем в сторону потрепанных ребят, которые сейчас сидели за кухонным столом. А из вас, теперь она указала на нас с Димкой, я сделаю достойных членов старшей семьи, а Праксины будут гордиться вами. И чтобы никаких отговорок, а то знаю я вас, чуть что, сразу же пытаетесь соскочить и попытаться отвертеться от любой ответственности. Ни в коем случае, ответил я, а Димка начал согласно кивать. Цель, поставленная перед нами, принесет благо всем в этом городке, добавил я после небольшой паузы. В таком случае идите, махнула на нас баб Настя и пошла на кухню заниматься ранеными. Готовить она терпеть не могла, но для чего-то постоянно торчала именно на кухне, сидела и писала что-то в толстой тетради. Я пытался посмотреть, что там написано, но не смог даже коснуться тетради. На ней стояла какая-то защита. А сейчас нам предстоит выполнить одно очень важное и нужное дело. Дать понять местной шпане, что не стоит обижать приезжих. Вчера досталось Дане, Матвею и Юре. И досталось из-за того, что они просто зашли не в то место. Началась словесная перепалка, а потом наших ребят крепко побили. Когда вас в 3 раза больше, это легко сделать. Но ребята решили мне ничего не рассказывать. Умудрились вчера не показываться, тайком поймали Серого и Вовку, как самого старшего и крупного из нас, и, прихватив их, отправились разбираться с обидчиками. Вот же дураки, решили, что раз Серый одаренный, то можно использовать его способности для вот таких разборок. И ведь Серый подался на уговоры, отправился на разборки и даже разогнал местных, подпалил пару деревьев, какой-то ящик и старый сарай. Это со слов самого Серого. Вот только им нужно было сразу делать оттуда ноги и потом сидеть дома, не высовывая носа на улицу. Ведь управу можно найти практически на всех, даже на одаренных, особенно на таких начинающих, как Серый. Вот и местные нашли, причем очень быстро. Обратились к сыну главы города, к одаренному аристократу, который владел даром куда лучше Серого. В итоге первая троица огребла во второй раз, а Серый – в первый. А ведь их могли там и убить, только решили этого не делать. Местные решили заработать на приезжих, использовать их для каких-то своих темных дел. И Вовка остался у них в качестве заложника. Если ребята не станут выполнять то, что им будут говорить, то они его убьют. Обращаться в полицию нельзя, да и у сына местного князька там наверняка есть свои люди. Иначе и быть не может. Нам об этом сразу сказали оба старика. А еще они назвали ребят идиотами безмозглыми и заявили, что не ударит палец о палец, чтобы помочь, что я должен решить проблему сам. Решить так, чтобы Вовка остался жив, а что будет с местными, их не интересовало. Задачей максимум для меня стоит переговорный процесс, в котором можно будет обойтись без жертв с обеих сторон. И я собираюсь сделать именно так. Но для начала нужно выяснить, где они держат Вовку, а для этого мне нужен был один человек из той компании. Желательно, кто-то приближенный к аристократу, или он сам. Меньше всех пострадал Серый, да и одаренные гораздо быстрее отходят от повреждений, вот его я и взял с собой в качестве проводника. А еще Димку, ему также будет очень полезно посмотреть, как нужно решать проблемы миром, даже если люди, с другой стороны, этого не хотят, а то он привык решать все проблемы только своей фамилией. Мало кто рискнет связаться с Апраксинами, а с обычной шпаной Димка никогда бы и не столкнулся, если бы мы остались на базе. Городок, в который мы приехали, был совсем крошечным. У него даже названия не было, просто номер на табличке 4311. Несколько десятков улиц, застроенных рядами однотипных многоэтажек. Большая площадь в центре, один торговый центр и десяток небольших магазинов. 2 школы, 3 детских сада, больница, полицейский участок и пожарная часть. Это все, что было в городе. А вот за его пределами раскинулись бескрайние поля, на которых и работали практически все местные жители. Этот город находился на родовых землях шуйских, старшие семьи, возглавляющие клан природы. Шуйские являлись крупнейшими аграриями империи, поставляли мясо, птицу и все, что может вырастить на имперской земле. Понятия не имею, почему Алексей Петрович решил выбрать именно этот городок для нашего дальнейшего обучения, и каким образом здесь вообще появились свои аристократы. Но теперь мне необходимо решить появившуюся проблему. Местная шпана обитала на окраине города, во дворе одного из домов, который оказался заброшенным. Именно это и привлекло туда моих ребят. Только для чего именно Серый так и не смог объяснить. Просто он даже не попытался узнать об этом у виновников всего случившегося. Зачем мы вообще туда идем? Они наверняка ушли сразу же, как разобрались с нами, спросил Серый, когда уже подходили к нужному дому. Было видно, что он боится. Только боится не за себя, а боится уже за меня и за Димку. А еще сильнее он боялся за Вовку. Ведь после моего ухода именно Серый стал у них главным и считал заботу о ребятах своей прямой обязанностью. Считал правильно. Но это было его обязанностью лишь до того момента, пока не вернулся я. Теперь это моя головная боль, как сказал Алексей Петрович. Они мои люди, и я отвечаю за них. Мне нужно знать, где они держат Вовку, ответил я, приметив хмурого паренька с подбитым глазом, что смотрел на нас из разбитого окна на втором этаже. Я помахал ему, и через секунду послышался громкий крик. «Витек, тут опять приезжие пришли. Тот, что нам сарай спалил, и еще два новых. Холеные такие, в костюмах, так и хочется в морду дать. А вот и те, кто расскажут мне, где держат Вовку». Глава 3. Самые серьезные ошибки человек всегда совершает по незнанию. Незнанию законов, незнанию всей правды, незнанию каких-то мелочей, которые позволят посмотреть на ситуацию с противоположной стороны. И еще куча незнания, в которую ежедневно вляпываются миллионы людей по всей планете. Это незнание и является главной причиной всех наших ошибок. Вот и сейчас старейшина Чернышов не знал, что происходит с мальчишкой. Не знал, правильно ли они поступили, решив обучать его так жестко. Это они подстроили случившееся с людьми Александра. Подстроили, чтобы подхлестнуть старшую кровь. Для аристократа не может быть ничего важнее семьи, а на втором месте идут люди, что следуют за ним. Если с семьей пока были большие проблемы, к решению которых они только начали подбирать правильный путь, то с верными людьми никаких проблем не возникло. Вытащить их из детского дома было совсем нетрудно, как и устроить переезд в этот городок. У стариков как раз было время, чтобы убедиться в том, что Александр действительно считает этих детей своими друзьями, ведь из друзей получаются самые верные и преданные слуги. Уж старики это прекрасно знали. Ты действительно считаешь, что нужно было действовать так жестко? Думаешь, что мы не сделаем из мальчишки монстра? Словно прочтя мысли Чернышова, спросила старейшина Апраксиных. Старшая кровь не позволит ему стать монстром. Слишком много опыта, горя и страдания она несет в себе. И кому, как не тебе, знать это лучше других? Барон точно выполнит нашу просьбу. Думаешь, он не смолодушничает и выложился по полной? Конечно, он же не хочет, чтобы его род был уничтожен. Местные ребята оказались очень шустрыми и слишком агрессивными. Было их 11 человек, все старше нас, лет по 16. Кроме того, парнишки, что я заметил в окне, он оказался самым младшим и каким-то дерганым, что ли, не мог стоять на месте спокойно. Постоянно дергал руками и ногами, крутил головой по сторонам и периодически пританцовывал. Пока мы ждали, когда к нам выйдут остальные, успели на него насмотреться. Главным у местных был парень, гораздо крупнее любого из нас, за исключением Вовки. Он вышел первый, а следом за ним и остальные. Трое были в спортивных костюмах, а остальные в джинсах и футболках, с какими-то надписями. Впрочем, и сам дом был разрисован подобными надписями. Что пара пижонов решили помочь своему дружку освободиться и поработать на нашего босса, заговорил главный. Должно быть, это и есть Витек, не зря же мелкий звал именно его. Угадал, мы действительно решили помочь своему другу, поэтому хотим знать, где вы его держите, ответил я, растянувшись в улыбке. Никакой опасности я не ощущал, да и чего смогут сделать эти бедолаги? Они только и способны толпой кидаться на более слабого противника, когда почувствуют его страх, а я их совершенно не боялся, как и Димка. А вот Серый слегка трусил. Он стоял за моей спиной и пытался перебороть себя, и хотя бы встать со мной рядом. А когда Витек заржал, услышав, для чего мы пришли, мой зам дернулся, словно от пощечины, что не ускользнул от дружков Витька, и они, словно гиены, начали мерзко хихикать, тыкая в сторону Серого пальцем. Помните, каким он героем был, когда пришел к нам, даром своим пугал, обещал все спалить тут, а теперь смотрите, как трясется. Босс его знатно отделал. «Да я вас и сейчас могу отделать», — выкрикнул Серый, но быстро замолчал, когда я повернулся и погрозил ему пальцем. А вот Витек не стал так миндальничать со своими. Он быстро ударил в грудь самого Крикливого, и все моментально замолчали. «Не лезьте, куда вас не просит. Мне потом разбираться с боссом, а не вам. И раз эти ребята пришли к нам сами, значит, нужно хотя бы выслушать их, что они хотят предложить за требуемую информацию, за сколько они хотят ее купить». Последний вопрос предназначался уже нам, только Витек сильно ошибался. «Я ничего не собираюсь у них покупать, даже обменивать. Я просто хочу узнать, где держат моего человека, а дальше уже буду решать, что делать с этими бедолагами, исходя из того, в каком состоянии Вовка». В том, что они его крепко побили, не было никаких сомнений. «Уверен, что мы сможем с вами договориться и получить всю необходимую информацию бесплатно», — вновь улыбнулся я. «Даже не буду применять против этих парней свои способности. Просто незачем. Да и мне самому любопытно, чему я смог научиться у Димки и стариков за это время. Парни, вы слышали? Они хотят что-то получить бесплатно. Ха-ха-ха», — закатился Витек, и его дружки тут же подхватили. Я продолжал стоять и улыбаться. Сапфир мне говорил, что всегда нужно улыбаться врагу в лицо, это его бесит. А если враг бесится, то он обязательно совершит ошибку. Хоть я не считал этих парней врагами, пока, но хотел проверить правдивость слов охранника. Димка стоял рядом и хмурился. Он был сильно напряжен, готовый в любое мгновение броситься в бой. Не зря же нас уже больше месяца учил Тацуя Кавадзири. «Пижоны, вы сильно ошиблись, что решили зайти в этот район и тем более что-то у нас спросить», — резко прекратив смеяться, заявил Витек. «Босс сказал вам приходить завтра к 10 часам. Выполните дело, которое он вам поручит, и тогда получите своего дружка обратно. Но раз вы такие непонятливые, то мы с ребятами можем объяснить более доходчиво». Громко звякнуло, и на покореженный временем, солнцем, льдом и еще не пойми чем асфальт, упала толстая цепь, а следом за цепью, в руках у местных появились и другие, не менее интересные и травмоопасные предметы, в первую очередь для самих местных. «В общем, у вас есть два варианта: либо вы сейчас платите нам за беспокойство, по 1000 каждому». Дружки Витька радостно заулюлюкали, а мелкий и вовсе принялся мечтательно перечислять, что он купит себе на эти деньги. И к моему удивлению перечислял он в основном школьные принадлежности, а начал с рюкзака. Очень странно. «А второй вариант?» — так и не дождавшись второй части этого ультиматума, спросил Димка. «А второй вариант вам точно не понравится, он весьма болезненный». Сказав это, Витек достал из кармана кастет и демонстративно медленно начал вставлять в него пальцы. «И что третьего не дано?» — нарочито сильно удивился я. При этом сделал всего один шаг в сторону местных. Расправить плечи, грудь вперед, голову слегка приподнять и посмотреть на Витька, как на насекомое. Делать это очень трудно, но у меня все получилось с первого раза. Главарь шпаны зашипел и собрался броситься на меня. «Не стоит», — совершенно спокойно произнес я, ощущая, как внутри начинает просыпаться непоколебимая уверенность в том, что я вправе диктовать свои условия. Всего пары слов хватило, чтобы Витек застыл как вкопанный, едва даже не завалился лицом вперед, словно перед ним выросла незримая стена, и это без использования моих способностей. Димка может мной гордиться, все, как он меня и учил. Главное, правильно преподнести себя, показать, что ты имеешь право отдавать приказы, показать это позой, взглядом, жестами, интонацией. Сейчас я пробовал сделать это впервые. В тот раз на стоянке все же были задействованы мои способности, да и мужик тот меня уже знал, а вот сейчас совершенно незнакомые люди, заранее негативно настроенные и идущие на конфронтацию. «Витек, ты чего замер? Всеки этому пижону, пускай поймет, что с нами нельзя так себя вести, нужно быть вежливым и делать все, что мы скажем», — высказался парень с цепью в руке. Похоже, это был зам Витька. Только после его слов и остальные позволили себе начать выкрикивать в нашу сторону оскорбления. Даже среди дворовой шпаны есть своя иерархия. Никогда об этом раньше не задумывался. Но сейчас явно не время. Действительно, Витек, чего замер? Неужели ты передумал брать с нас деньги за информацию и хочешь лично проводить в место, где вы держите моего друга? Спросил я, сделав еще один шаг вперед, после чего оказался на расстоянии вытянутой руки от Витька. Причем моей руки, а она явно гораздо короче, чем у здоровяка. Но я не боялся, что он меня ударит, не посмеет. Он привык иметь дело только со слабыми, с теми, кто видит в нем хищника и считают себя жертвой. Я себя таким точно не считал. «Брат!» — выкрикнул Димка, а в следующее мгновение мимо меня пролетел сгусток огня, который сбил камень, брошенный кем-то из друзей Витька. Практически сразу же следом пролетел и второй сгусток. Раздался истошный вопль смельчака, что посмел напасть на меня, а среди подчиненных Витька началась паника. А он все так же стоял, не в силах отвести взгляда от меня. «Серый, прекрати, мы пришли, чтобы узнать, где держат Вовку. Решим, что будем делать с этими парнями, когда все наши окажутся в безопасности. Прости, но он кинул в тебя камень. Если кто-нибудь еще попытается причинить тебе вред, то будет иметь дело с моим огнем. Вот поэтому я всегда и говорю, что Серый не умеет договариваться с людьми. Слишком он импульсивен. Но я его обязательно поблагодарю. Он же еще не знает, что этот кирпич не сможет причинить мне никакого вреда. Спасибо Акилле и его тренировкам. Оказалось, что у меня не только руки стали такими крепкими. Учитель Тацуя долго проверял. Сперва использовал для этого кота, а потом подручные предметы, и среди них были небольшие камни. Предупреждение Серого услышали все, только не все восприняли его всерьез, и еще пара человек решили напасть на нас. Я видел только еще два огненных сгустка, после чего раздались новые крики боли. «Вы чего творите? Теперь босс вас так просто не отпустит. Он прикончит вашего дружка». Завизжал мелкий и бросился на утек. «Передай ему, что его шестерки у меня и если он хочет увидеть их живыми, чтобы приходил с Вовкой». Выкрикнул я вслед убегающему парню, а затем обратился к Серому. «Если кто-нибудь еще попытается бежать, преврати его в факел. Понятия не имею, сможет он это провернуть, но это и не важно». На лицах местных отразился страх. Желающих последовать за мелким не нашлось, а Витек до сих пор стоял в оцепенении. «Все же отлично у меня получается изображать члена старшей семьи, а вот вести подобные дела пока не очень. Уже наделал много ошибок, и сам их прекрасно вижу. Хотя раньше я всегда думал, что это моя сильная сторона. Просто раньше ничего, кроме детского дома до стоянки, я не видел. Все проблемы были совсем пустяковым, и только сейчас я начал это понимать. Дим, забери у них оружие. Если будут сопротивляться, можешь применять силу. А я пока побеседую с Витьком. Мне интересно знать, чем ему так помешали наши парни. Или у них здесь принято кидаться на всех приезжих. А рассказывать мне об этом он будет где-нибудь в более удобном месте, откуда отлично виден двор и где Серый сможет контролировать всех Золонет, не так, всех наших добровольных помощников. Ведь так, возражений не последовало, были слышны лишь стоны раненых, но и они прекратились, когда я подошел к обожженным парням и сказал, что все у них будет хорошо, и ожоги уже перестали болеть. Здесь я воспользовался своими способностями, и на удивление они подействовали очень хорошо. Впервые попробовал убедить кого-то, что ничего не болит. Не зря старики говорят, что мое главное оружие совсем не страх, а сила убеждения. Пока я убеждал подраненных, Димка собрал все оружие в одну кучу, которую потом поджег Серый. Сам парень был крайне удивлен, напуган и обрадован одновременно. Раньше мне было трудно просто призвать дар, а сейчас я вон как легко начал им пользоваться. Говорит себе под нос Серый, с восхищением глядя на свои пылающие руки. Это просто он сейчас защищает своих друзей, а ничего более сильного, побуждающего к действию, не может быть. Я сам только сегодня осознал это, когда услышал, что Вовку взяли в качестве заложника и угрожают его убить. В тот момент не смог сдержать себя, и если бы баб Настя не оказалась рядом, то весь городок попал бы под удар. Но наставница смогла приструнить мою силу, и судя по ее лицу, была очень довольна мной. Правда, потом отвесила подзатыльник и сказала, чтобы я контролировал эмоции, что от моей жажды справедливости у нее под лопаткой чешется. Предложил почесать, сама же она не достанет. После этого пришлось уворачиваться от второго подзатыльника. Первый я пропустил чисто случайно. И вот сейчас, когда начал разговаривать с Витьком, когда его дружки достали оружие и собрались напасть на нас, во мне вновь появилось то самое чувство справедливости, как его назвала наставница. И на этот раз я полностью смог сдержать его в себе, не дать вырваться наружу даже крохотной частичке. Но и того, что было у меня внутри, вполне хватило, чтобы Витек осознал, против кого он решил пойти. Сейчас он с неохотой вел нас в свое главное логово, где они и сидели до нашего появления. Дом был заброшен уже очень давно, исчезли практически все двери, а те, что остались, были все сломаны. Осколки стекол, обломки мебели, какой-то строительный мусор, пыль и грязь. Вот что встретило нас внутри этого дома. Правда, в логове Витька и его банды было на удивление чисто и стояла добротная, пусть и очень старая мебель. Под свою базу шпана выбрала просторную трехкомнатную квартиру на третьем этаже. Здесь на стенах даже остались обои, пожелтевшие от времени цветы, которые раньше были розовыми, что можно разглядеть в местах, куда не попадал солнечный свет, а таких мест было очень мало. В центре самой большой комнаты стояло отличное кресло, прямо трон, к которому и направился Витек. Привык уже, что это его место, наверное, чувствует себя в нем кем-то очень важным. Царь в отдельно взятой компании, царь, который решает в этом дворе любые вопросы, в том числе, как поступить с пришлыми ребятами. Я не стал его останавливать, он будет сидеть, а я стоять, возвышаться над ним и задавать вопросы. Остальных мы загнали в самую маленькую комнату и оставили Серого в качестве сторожа, а Димка встал к окну, из которого открывался отличный обзор на весь двор, так что появление покровителя шпаны мы точно не пропустим, если он вообще заявится. Что-то я уже начал сомневаться в этом. «Почему вы решили избить моих друзей?» – спросил я, и Витек дернулся, словно от пощечины. Думал, что полностью себя контролирую, но волнение за Вовку все же было очень сильным. Витьку достался слабый удар страха, от которого он принялся трястись и стучать зубами, но не посмел молчать. Они зашли на нашу территорию и полезли копаться в наших вещах. Когда мелкий их заметил, успели уже залезть в три квартиры. Просто залезть, или что-то взяли оттуда, просто залезть, брать там уже давно нечего. Когда жители бежали из этого дома, то забрали с собой все самое ценное, а потом за долгие годы запустения вытащили вообще все, что было можно, оставили лишь хлам и мусор. И за то, что парни просто залезли в пустые, разгромленные квартиры, вы их избили. Только сильный сможет чего-то добиться в этом мире, и силу нужно показывать всем, иначе тебя не будут бояться, особенно новички, буркнул Витек, заставив меня рассмеяться. В таком случае, почему ты не показал мне свою силу? Почему вся твоя спесь исчезла в один момент, стоило мне произнести всего пару слов? Не знаю, ты такой же, как и босс. Он одним своим видом заставляет людей склоняться перед ним, и тем не менее позволяет своим людям творить беспредел в столь маленьком городке. Хреновый у тебя босс. Бежать от такого нужно. Если продолжите работать на него, то рано или поздно окажетесь за решеткой, а, скорее всего, просто сдохнете. Витек отшатнулся от меня, вжался в кресло с такой силой, что оно завалилось на спинку. Ты бы сбавил обороты, даже меня проняло. Раздался голос Димки. А ведь я снова не использовал своих способностей. На этот раз не ускользнуло ни капельки. Наверное, именно это имел в виду Алексей Петрович, когда говорил, что члену старшей семьи не нужно прибегать к силе, чтобы заставить простолюдина сделать то, что ему нужно, что это у него в крови. И чем ближе инициация, тем сильнее становится сила крови. Но здесь имелись и свои подводные камни. Такое можно провернуть лишь со свободным простолюдином, у которого не было хозяина. А как я понял, у Витька и его ребят такой был, что он подтвердил, сказав, что я такой же, как его босс. Выходит, что не такой, что моя кровь сильнее, но это и не важно. Сейчас главное, освободить Вовку и убедиться, что никаких проблем с местными больше не возникнет. Со своими ребятами я проведу беседу. Уверен, что они меня послушают и больше не совершат подобных ошибок. Ладно, выползай уже из-под кресла. Больше не буду, сказал я Витьку, и только после этого он начал шевелиться. Даю слово, что мы больше не будем так поступать. Просто по-другому мы не умеем. У половины парней родители либо пьют, либо уже померли. А у тех, у кого они есть, не обращают на них никакого внимания. уже давно наплевали на них, как и моим. Босс дал нам хоть какую-то надежду, и даже денег подкидывает, за мелкие поручения. Надежда – это очень хорошо, вот только смысл в надежде, которую вы никогда не сможете осуществить. Вот, скажи мне, что ты больше всего любишь делать? Витек опешил от моего вопроса. Он совсем не ожидал подобного, поэтому завис секунд на 10. Я же просто смотрел на него и слегка улыбался. Даже малость помог, расположил к себе. Мне нравится водить трактор. Отец пускает меня за руль, когда сам уже не в состоянии от выпитого, а смену закрывать нужно. Вот видишь, это гораздо лучше, чем заниматься разбоем и вымогательством. Сколько тебе уже? 17. Школу уже окончил, в следующем году, если не выгонит. Не выгонит. Я уверен, что ты справишься. А сразу после школы пойдешь учиться на водителя трактора и потом работать, раз тебе это нравится. Каждую свою фразу я немного подкреплял даром, и под конец, Витек уже был полностью убежден, что так он и сделает. Правда, здесь еще ничего не было известно. Я же не знаю, на что способен его босс. Возможно, он также легко переубедит парня. Скажет, что только разбоем он сможет выбиться в люди. Но, как по мне, это уже не люди. Паразиты, которых нужно выводить. И выводить максимально жестоко, чтобы новые не появлялись. Надеюсь, что после сегодняшнего дня ты возьмешься за ум и перестанешь выполнять глупые, противоправные и опасные поручения своего босса. С ним я тоже поговорю по этому поводу. Спасибо, сказал ошарашенный Витек. Похоже, он не ожидал, что какой-то пришлый парень, которого он видит впервые в жизни, решит ему в чем-то помочь. А мне не трудно. Если смогу помочь хоть одному человеку, то уже очень хорошо. Тех, кому нужна помощь, я сегодня встретил сразу 11 человек. Уверен, что и у остальных членов этой банды есть нормальные мечты. Только они сами не верят, что они осуществимы. Здесь необходима помощь, самую малость, и я помогу, после того как разберусь с их боссом. Что-то он задерживается, как бы чего ни случилось плохого. Во двор въехали 3 машины. Словно прочитав мои мысли, сказал Димка: хреново идут дела у местных аристократов, раз они ездят на таких развалюхах. Да и охрана у этого босса какая-то уж слишком жалкая, словно вынырнули из прошлого века. Можно я сам с ними сам разберусь? Глава 4. Серый, ты остаешься следить за этими бедолагам, а мы с Димкой и Витьком пойдем пообщаемся. Будьте осторожны, он сильный одаренный, умеет управлять воздухом и намного сильнее меня, ответил Серый. Но нам точно не стоит бояться этого парня. Пусть он и сильнее Серого, но никто не собирается с ним драться. Решим дело переговорами, как и хотели наставники. Раз Димка захотел попробовать разобраться самостоятельно, пускай разбирается, а я в случае чего приду ему на помощь. Здесь уже не получится продавить оппонента одной лишь уверенностью. Нужны будут мои способности. Когда мы уже практически спустились, послышался зычный голос. «Витек, ты где? Чего у вас здесь творится? Почему я должен бросать все дела и срываться к вам, тащить своих людей, напрягать отца? Кто за все это будет платить? Витек, ты знаешь, сколько денег уже должен мне, знаешь, сколько придется отрабатывать долг, пойдешь на дело вместе с пришлыми». Витек шел перед нами, поэтому я прекрасно видел, как он вздрогнул после этих слов, сжал кулаки и прибавил шаг, а походка стала пружинистой, словно он готовился броситься в драку. «Только не наделай глупостей, даю слово, что разберусь с твоим боссом, и у него не будет к тебе и твоим ребятам никаких претензий», сказал я Витьку и слегка воздействовал на него. Помогло. Кулаки сразу же разжались, плечи слегка опустились, а походка стала нормальной. Драться Витек точно передумал. «Витек, я долго буду ждать, еще немного, мы почти вышли», вместо Витька, ответил я. После этого послышались хлопки дверей. Видимо, защитники этого аристократа до последнего сидели в машинах, надеялись, что все обойдется, и мелкий просто неудачно пошутил. Через 10 секунд мы вышли из подъезда. В 20 метрах, на бывшей детской площадке, от которой осталось лишь 2 проржавевшие лестницы и одинокий красный грибок, когда-то спасающий детей от солнца, остановились 3 темных, повидавших многое, но очень чистые машины. Рядом с машинами стоял десяток хмурых мужиков в черных костюмах, таких же очках и абсолютно лысых. Смотрелось внушительно. Наверняка подобной демонстрации вполне достаточно, чтобы решить любые вопросы, возникающие в этом городке. А главным у этих мужиков был светловолосый парень примерно одного возраста с Витьком и его людьми, выше меня на две головы, и очень худой, словно вообще никогда не ел, но подавал он себя очень хорошо, почти как Димка при нашей первой встрече. А вот костюм у него явно подкачал, даже я с легкостью смог понять, что он сделан из обычной ткани. Да и чего ждать от местных аристократов, слишком это дорогое удовольствие, такие костюмы, как у нас с братом. Димка сказал, что один такой костюм стоит почти 500 000 рублей, и позволить их себе могут только самые-самые члены старших семей рода, входящие в кланы, и еще несколько десятков семей со всей империи. Конечно, были и люди, которые могли себе позволить купить такой костюм, вот только предложение было слишком ограниченным. Можно прождать всю жизнь и так не дождаться, когда портные артефакторы возьмутся за твой заказ. А еще на костюме парня не было герба, да и родового перстня я также не заметил. Совсем какой-то молодой род, но зато я увидел уже знакомый жетон. Этому аристократу разрешили использовать дар. Он прошел обучение и доказал, что способен управляться с родовой магией. Правда, это не говорит о том, что парень может показать действительно что-то стоящее. Тот же Алексей Белов имел этот жетон, вот только управлялся со своим даром припаршиво. Аристократ внимательно наблюдал за нами, не предпринимая никаких попыток напасть. Но я прекрасно видел, что парень, в отличие от меня, даже не понял, что на нас костюмы из зачарованной ткани. Для знающего человека этого вполне бы хватило, чтобы уже начать извиняться и просить не наказывать его слишком сильно. А на лице парня отразилось лишь презрение и разочарование. «Покажи нам класс», — сказал я Димке, когда до босса Витька оставалось несколько метров. Я придал брату немного уверенности и встал за его спиной. Витек стоял рядом с ним. «Что-то я не вижу, Витек, чтобы тебя к чему-то принуждали. Похоже, что мелкий мне соврал, и теперь ему придется за это отвечать». Проигнорировав нас и, даже не подумав представиться, заявил парень. Отвратительные манеры. Затем он поднял руку, и один из его охранников залез в ближайшую машину, чтобы вытащить оттуда умчавшегося за подмогой паренька. На том лица не было, в прямом и переносном смысле. Напуганный, бледный, словно поганка, и с этой бледностью отлично контрастировали несколько алых капель крови, выступивших на разбитых губах, и уже начавший наливаться чернотой синяк на правой скуле. Похоже, парню досталось от людей босса, что мне очень не понравилось. Как не понравилось и то, что я не видел Вовку. Либо он также сидит в одной из машин, либо его просто не привезли. Этому аристократу наплевать на людей, которые работают на него, и тем более наплевать на незнакомцев. Я сказал правду. Это они пришли и наехали на нас. Тот парень, которого вы уже один раз приструнили, снова огнем кидаться начал, а этот так зыркал на Витька, что тот просто остолбенел. Начал причитать мелкий. Его крик надоел аристократу, и он просто опустил руку. В тот же миг мелкий потерял голос, схватился за горло и упал на колени, пытаясь втянуть в себя хоть немного воздуха. Витек бросился помогать своему подчиненному, но получил сильный удар от охранника и отлетел в нашу сторону, едва не задев собой Димку. Все это время брат молча наблюдал за происходящим, но я видел, что ему это очень сильно не нравится. Впрочем, как и мне.